Глава 74. Преследователь в утреннем свете плыл к выходу из гавани. Беннен стоял на палубе кракенобойного судна, положив ладонь на рукоять меча Натана, его меча. И высматривал змеиные корабли, уверенный, что скоро увидит темно-синие паруса. Натан решил отправиться с Бенноном и Лилой туда, где предстояло первое столкновение с гнусными налетчиками. Маленькое обшарпанное боевое судно капитана Джарда было готово к битве. Длинные рыжие волосы Беннона были распущены, как и у Натана. Лила глянула на мужчин. «Лучше подстричься, чтобы враг не мог схватить вас за волосы». «О нет, мои мне нравятся. Я выгляжу сногсшибательно с такой прической. Нельзя жертвовать всем». Лила фыркнула, но спорить не стала. Она уверенно стояла на палубе в кожаном наряде моросит, широко расставив ноги. Ребристая подошва высоких боевых сандалий обеспечивала хорошее сцепление даже с мокрой или залитой кровью палубой. Беннон посмотрел на сверкающие от солнца волны, а затем повернулся к волшебнику. «И еще раз спасибо за меч. Я никогда не хотел лучшего клинка, чем крепыш, но ты будешь гордиться, что отдал мне меч». Он извлек оружие из ножен, и на гладкой стали заблестело солнце. «Используй его с толком, мой мальчик, и такой благодарности мне будет достаточно». Беннон оглянулся на город. «Я купил крепыша здесь, в Танемуре, после того, как меня чуть не убили головорезы. Теперь я уже не настолько беспомощен. Не могу поверить, что Ники спасла меня, а не бросила на произвол судьбы. Я вел себя ужасно глупо». «Колдунье нравится, когда остальные думают, что у нее ледяное сердце. Но Ричард научил ее помогать нуждающимся», – задумчиво проговорил Натан. «Она поняла, что это стоящее вложение. Она приложила усилия, чтобы спасти тебя, и сколько врагов ты убил, чтобы отплатить ей за один добрый поступок». «Недостаточно. Но мы это исправим, когда прибудет король скорбь», – сказала Лила. Забили барабаны, зазвенели колокола, и на кораблях поднялся шум. Патрульные лодки в море подавали дымовые сигналы. «Нарукайцы идут!» – крикнул капитан Джаред и улыбнулся, продемонстрировав щербинку между зубов. «Поднять паруса! Чего зеваете?» Беннон подобрался, а стоявшая рядом Лила довольно улыбнулась. «Может, вонь нашего судна убьет первую линию налетчиков?» Джаред лишь отмахнулся от подначки и уставился на приближавшиеся корабли. Король Скорбь стоял позади резного змея на носу корабля и смотрел на огромный город, который показался на горизонте. Он сипло зарычал при виде покрытых броней кораблей, блокирующих входы в гавань. Они не смогут его остановить. Скорбь – змеиный бог. Каждый боец его флота тоже несет в себе кровь змеиного бога. В жилах его воинов пульсирует сила и дух божества. Вчера, когда они на всех парусах шли к Танемуре, преследуя добычу, его воины видели великое знамение, подогревшее их кровь. Один из дозорных закричал, указывая на горизонт. В волнах извивалось огромное змееподобное существо. Скорбь ощутил, как сердце наполняется радостью при виде еще одного змеиного бога. И издал рев, прокатившийся над неспокойным морем. Другие нарукайцы подхватили крик. А новый змеиный бог уплыл. Скорбь и его люди вступят в битву, неся в себе его присутствие. Теперь победа им обеспечена. Скорбь не знал, где сейчас армия генерала Утроса, но его это и не заботило. Предполагалось, что они союзники, но напыщенный полководец был никчемным. И нарукайцы сделают то, что хорошо умели. Налетчики сокрушат Танемуру и захватят все окрестности к тому времени, пока Утрос с измученной армией марширует по имперским дорогам. Может, нарукайцы успеют приготовиться к новой битве и сотрут древнюю армию с лица земли. Корабли рассекали волны, как морские змеи. Воины налегали на весла, гребя в унисон. Надзиратели стучали в барабаны, и этот звук походил на быстрое и мощное сердцебиение крупного бойца. Флот короля Скорбь стремительно приближался к линии танемурских кораблей. Все они затонут. Он сокрушит их, сожжет. Со спины к нему приблизилась Атта. «Я буду сражаться вместе с тобой, Скорбь. Они все будут скорбеть, пока мы смеемся и пируем. А после займемся любовью, как два зверя во время гона». Скорбь издал низкий утробный рык. Атта была энергичной и изматывающей любовницей. Как раз то, что нужно, чтобы утолить жажду крови после хорошей драки. Но сейчас он должен сосредоточиться на убийстве, а не на страсти. На него нахлынуло уныние. Он скучал по забавным выходкам Мелка и его болтовне. Шаман мог бы предсказать, чем кончится эта битва. С другой стороны, королю редко удавалось разобраться в путанных предсказаниях Альбиноса. «Топор рубит древесину, меч рубит кости». «Ловушка», – фыркнула Атта, глядя на корабли, выстроившиеся перед Танимурой. «Нас заманили сюда». «И мы видим их ловушку, но нас не удержать. Налетчики боевым тараном влетят в эти корабли. Сегодня ночью акулы попируют». «И мы тоже», – ответила Атта под ликование команды. Когда они подошли ближе, Скорбь узнал небольшое серое судно, стоявшее перед танимурскими кораблями. Кракенобоец. «Глянь на корабль. Мы уничтожим все суда противника, но сначала...» Он стиснул зубы, и на лице со шрамами напряглись желваки. «Этот корабль будет первым. Он мой!»